Снова это проклятое имя стало поперек горла, чтобы терзать Дайнина. «Похоже, что есть основания довести дело Дзирта Доурдена до логического конца», — пояснил Джарлокс. «Это высокая ставка в глазах паучьей королевы». «Дзирт?» — снова спросил Дайнин, едва веря словам Джарлокса. «Чему ты удивляешься? Твой брат все еще жив, иначе зачем было не спровергать мать Мелис?» «Какой дом может быть заинтересован в нем?» — напрямую спросил Дайнин. «Еще одно поручение матери Бэннер?» Смех Джарлокса уязвил его. «Брэгон Дерт может действовать без указаний или денег любого известного дома», — ответил он. «Ты планируешь отправиться на поиски моего брата?» «Это может стать отличной возможностью для Дайнина показать его ценность моей небольшой семье», — произнес Джарлокс, никому не обращаясь. «Кому лучше было бы схватить ренегата, который погубил дом Доурден? Цена твоего брата увеличилась во много раз после неудачи Зинкарла». «Я видел, кем стал Дзирт», — сказал Дайнин. «Цена должна быть высока». «Мои ресурсы не ограничены», — самодовольно ответил Джарлокс. «И цена не может быть слишком высока, коль барыш еще выше». Эксцентричный наемник замолк, позволяя взгляду Дайнина блуждать по руинам его когда-то гордого дома. «Нет», — внезапно произнес Дайнин. Джарлокс обратил к нему настороженный взгляд. «Я не пойду за Дзиртом», — пояснил Дайнин. «Ты служишь Джарлоксу, хозяину Брэгендерт», — спокойно напомнил ему наемник. «Как служил когда-то Мелис, верховной матери дома Доурден», — с таким же спокойствием ответил Дайнин. «Я не отправился за Дзиртом для своей матери». Он взглянул на Джарлокса прямо, не опасаясь последствий. «И я не сделаю этого ради тебя». Джарлокс надолго задержал взгляд на своем собеседнике. Обычно предводитель наемников не терпел такого беспардонного нарушения субординации, но Дайнин был, вне сомнения, искренен и непреклонен. Джарлокс принял Дайнина в клан Брэгендерт, поскольку высоко ценил его опытность и мастерство. Он не мог не считаться суждениями Дайнина. «Мне следовало бы предать тебе медленной смерти», — сказал Джарлокс, больше для того, чтобы проследить реакцию Дайнина, чем просто пригрозить ему. Не было резона уничтожать столь ценного воина, как Дайнин. «Это было бы не хуже, чем смерть и бесчестие, которое я нашел бы от рук Дзирта», — бесстрастно ответил Дайнин. Одно долгое мгновение Джарлокс обдумывал значение сказанного. «Возможно, Брэгендерт следовало бы изменить свои планы в отношении охоты за ренегатом. Возможно, цена действительно может оказаться слишком высокой». «Пойдем, мой воин», — наконец произнес Джарлокс. «Давай вернемся к себе домой на те улицы, где нам суждено узнать, какие приключения несет в себе наше будущее». Глава 26. Свет в потолке. Белвар бежал, следуя изгибам дорожек навстречу другу. Дзирт не смотрел в его сторону. Он стоял на коленях на узкой перемычке, глядя вниз на пузырящийся след на поверхности зеленого озера. Там, где упал Закнафейн. Кислота дымилась и колыхалась. Изуродованный эфес меча возник в поле зрения, а затем исчез под непроницаемой вуалью зелени. «Он был там все время», — прошептал Дзирт Белвару. «Мой отец». «Тебе чудовищно повезло, темный эльф», — ответил смотритель туннелей. «Мага Камара, когда ты убрал свои клинки, я решил, что тебе настал конец». «Он был там все время», — опять произнес Дзирт. Он поднял глаза на своего друга сверхнеблина. «Ты дал мне свидетельство тому». Белвар смущенно взглянул на него. «Дух не может быть отделен от тела», — пытался объяснить Дзирт. «Пока оно живо...» Он оглянулся назад на зыбкую репку кислотного озера. «Или воскрешено. В годы моего одиночества в дебрях я считал, что потерял себя. Но ты открыл мне истину. Сердце Дзирта никогда не покидало его тело, и я знаю, что это справедливо и в отношении Закнафейна». «Но тут действовали иные силы», — заметил Белвар. «Я не был бы так уверен». «Ты не знал Закнафейна», — возразил Дзирт. Он поднялся на ноги. Влага, наполнившая его лиловые глаза, высохла от искренней улыбки, заигравшей на его лице. Но я знал. Дух, а не мускулы, руководит клинками воина. И только он, тот, кто был настоящим Закнофейном, мог действовать с таким благородством. Кризис дал Закнофейну силу противостоять воле моей матери. «Ты... так ты и был этим кризисом», — подытожил Белвар. «Победить мать Мелис или убить собственного сына?» Белвар покачал лысой головой и сморщил нос. «Мага Камара, но ты храбрец, темный эльф!» Он лихо подмигнул Дзирту. «Или глупец?» «Ни то, ни другое», — ответил Дзирт. «Я просто верил в Закнофейна». Он снова оглянулся на кислотное озеро и больше ничего не сказал. Замолк и Белвар. Он терпеливо ждал, пока Дзирт попрощается. Когда Дзирт наконец отвернулся от озера, Белвар махнул дроу, приглашая следовать за собой, и двинулся вдоль тропинки. «Идем», — бросил хранитель туннеля через плечо. «Узнай правду о нашем погибшем друге». Дзирт подумал, что Пич был по-своему красивым созданием. Красота эта была в мирной улыбке, освещавшей лицо его истерзанного друга. Он и Белвар сказали несколько слов, пробормотали несколько молитв, какие боги их услышали, и предали щелкунчика к кислотному озеру, решив, что эта могила предпочтительнее утроб поедателей падали, которые скитались по коридорам подземья. И снова Дзирт и Белвар отправились в путь вдвоем, как в те времена, когда они впервые покинули город Сверхнебли и несколько дней спустя прибыли в Блинденстоун. Стража у массивных ворот, несмотря на радость встречи, казалось, была смущена их возвращением. Они позволили обоим путникам войти внутрь, уступая просьбе хранителя туннелей, пообещавшего тут же отправиться прямо к королю Скниктику. «На сей раз он позволит тебе остаться, темный эльф», — сказал Белвар Дзирту. «Ты победил врага!» Он оставил Дзирта в своем доме, заверив его, что вскоре вернется с благоприятными новостями. Дзирт не был так в этом уверен. В его мыслях звучало последнее предупреждение Закнофейна, что мать Мелис никогда не прекратит охотиться за ним, и он не мог спорить с очевидным. Многое произошло за те недели, что он и Белвар были вне Блингстоуна, но ни одно из этих событий, насколько было известно Дзирту, не уничтожило весьма реальную угрозу для города Сверхнебли. Дзирт согласился следовать за Белваром назад в Блингстоун лишь потому, что ничто не мешало ему ступить отсюда на тот путь, который он уже избрал. «Сколько же мы еще будем воевать, мать Мелис?» — спросил Дзирт, обращаясь к голому камню, когда хранитель туннелей ушел из дома. Ему захотелось вслух высказать свои аргументы, хотелось окончательно убедить себя в том, что принятое решение было мудрым. «Никто не выигрывает от конфликта, но дроу есть дроу, не так ли?» Дзирт снова присел на один из каменных стульев рядом с небольшим столом и задумался над сказанным. «Ты будешь преследовать меня до моей или собственной гибели, ослепленная ненавистью, которая руководит твоей жизнью. Мензабиран Зани, прощение немыслимо. Это было бы противное диктам твоей отвратительной паучьей королевы. И это подземье, твой мир теней и мрака, но это не весь мир, мать Мелис. И мы еще поглядим, как далеко могут дотянуться твои жестокие руки». В течение нескольких минут Дзирт сидел молча, вспоминая свои первые занятия в Академии. Он пытался найти изъян в том, что рассказали им о мире на поверхности, чтобы отмести эту ложь. Обман, распространяемый наставниками в Академии Дроу, совершенствовался веками и не имел прорех. Дзирт вскоре пришел к выводу, что лучше он просто довериться своим чувствам. Когда несколькими часами позже вернулся мрачный Белвар, решимость Дзирта была неколебимой. «Упрямец, мозги как у орка!» Хранитель туннелей заскрежетал зубами и вошел в дом. Дзирт рассмеялся от души. «Они и слышать не хотят о том, чтобы ты остался!» Заорал Белвар на него, пытаясь сбить с него веселость. «Неужели ты всерьез полагал, что будет иначе?» Спросил его Дзирт. «Мой бой еще не окончен, дорогой Белвар. Неужели ты веришь, что моя семья так легко признает себя побежденной?» «Мы снова уйдем отсюда», — прорычал Белвар и подошел к Дзирту. «Мой благородный...» — он просто источал сарказм. «Король согласился оставить тебя в городе на неделю. Всего на одну неделю!» «Когда я уйду, я уйду один», — перебил его Дзирт. Он вытащил ониксовую статуэтку и поправился. «Почти один». «Мы уже обсуждали это ранее, темный эльф», — напомнил ему Белвар. «На сей раз будет иначе». «Неужели на сей раз твое выживание в дебрях подземья в одиночку будет удачнее, чем прежде?» — возразил хранитель туннелей. «А разве ты забыл о грузе одиночества?» «Я не останусь в подземье», — ответил Дзирт. «Ты собираешься вернуться к себе на родину?» — воскликнул Белва, вскочив на ноги и отшвырнул стул, заскользивший через всю комнату. «Нет, никогда!» Дзирт рассмеялся. «Никогда я не вернусь в Мензаберранзан, если меня на цепи не притащит мать Мелис». Хранитель туннеля вернул стул на место, уселся, откинувшись назад, и превратился в слух. «Не останусь я и в подземье», — пояснил Дзирт. «Это мир Мелис, и он больше подходит темному сердцу истинного дроу». Белвар начал понимать, хотя и не мог поверить тому, что слышал. «О чем ты говоришь?» — требовательно спросил он. «Куда ты намереваешься отправиться?» «На поверхность», — невозмутимо ответил Дзирт. Белвар снова вскочил из стул, подпрыгивая, отправился еще дальше, чем в первый раз через всю комнату. «Я уже был там однажды», — продолжал Дзирт, нисколько не испугавшись. Он успокоил Сверхнеблина долгим взглядом. «Я принимал участие в резне дроу. Боль, мои воспоминания об этом путешествии вносят только действия моих соратников. Запахи просторного мира и прохладное ощущение ветра не вселяют ни малейшего страха в мое сердце». «Поверхность», — пробормотал Белвар. Голова его была низко опущена, а голос напоминал стон. «Мага Камара! Никогда я не планировал отправиться путешествовать туда. Это не место для Сверхнеблина». Внезапно Белвар стукнул рукой по столу и взглянул вверх, засияв широкой уверенной улыбкой. «Но если пойдет Дзирт, пойдет и Белвар. Рядом с ним». «Дзирт пойдет один», — ответил Дроу. «Как ты сам сказал, поверхность не место для Сверхнеблина». «Как и для Дроу», — подчеркнул глубинный гном. «Я не похож на Дроу в обычном представлении», — возразил Дзирт. «Мое сердце не их сердце, и их дом не мой. Не знаю, сколько бесконечных туннелей я должен оставить за спиной, чтобы уйти от ненависти моей семьи. И если мне выпадет шанс набрести на другой город темных эльфов, Четносад или другое подобное место, не займутся ли эти дроу охотой на меня, чтобы угодить паучьей королеве, ждущей моей гибели? Нет, Белвар, я не обрету покоя, пока нахожусь вблизи этого мира. Но ведь у тебя никогда не было намерения удалиться от камней подземья. Твое место здесь, среди сородичей. Ты заслужил их почет». Белвар долго сидел в молчании, обдумывая все, что сказал Дзирт. Он охотно пошел бы за дроу, если бы тот пожелал этого. Но сам-то он действительно не хотел покидать подземье. Белвару нечего было возразить против желания Дзирта уйти. Темный эльф встретит немало испытаний на поверхности. Белвар знал это. Но разве предпочтительнее нести вечно тот груз, что гнетет его здесь, в подземье? Белвар полез в глубокий карман и вынул оттуда светящуюся брошь. «Возьми это, темный эльф», — мягко произнес он, бросая ее Дзирту. «И не забывай меня». «Ни на один день во все века моей будущей жизни», — пообещал Дзирт. «Никогда». Эта неделя прошла слишком быстро для Белвара, который не мог примириться с тем, что его друг уходит. Хранитель туннелей знал, что никогда вновь не увидит Дзирта, но он понимал, что решение Дзирта было разумным. Белвар решил, по крайней мере, обеспечить друга всем необходимым в его опасном путешествии. Он отвел дроу к лучшим поставщикам провизии во всем Блингстоуне и сам оплатил припасы. Он также добыл для Дзирта одну бесценную вещь. Время от времени глубинные гномы отправлялись в путешествие к поверхности, и король Скниктик владел несколькими копиями карт туннелей, выводящих из подземья. «Твое путешествие продлится много недель», — сказал Белвар, когда передавал Дзирту свернутый пергамент. «Но боюсь, что ты никогда бы не нашел свой путь без этого». Руки Дзирта задрожали, когда он развернул карту. Только теперь он окончательно уверовал, он действительно отправляется на поверхность. Ему так захотелось сказать Белвару, чтобы тот шел вместе с ним. Как можно лишиться такого дорогого друга? Но те же принципы, что посылали Дзирта в такую даль в его странствиях, требовали не быть эгоистом. Он вышел из Бингенсона на следующий день, пообещав Белвару, что если когда-нибудь вновь окажется на этой дороге, он завернет к нему с визитом. Оба они знали, что он никогда не вернется. Мили и дни проходили без происшествий. Иногда Дзирт высоко поднимал подаренную Белваром магическую брошь, иногда же шел в полной темноте. То ли это было случайностью, то ли иронией судьбы, но он не встретил ни одного монстра, следуя проложенным по карте маршрутам. Мало что изменилось в подземье, и хотя пергамент был старым, даже древним, идти этим маршрутом было легко. Когда он разбил лагерь на третий день после того, как покинул Блинденстоун, Дзирт ощутил в воздухе свежесть, осязание того холодного и сильного ветра, который он явственно помнил. Он вытащил статуэтку из Оникса из своей сумки и вызвал к себе Гвинвар. Они вместе продвигались вперед, ожидая конца туннеля за каждым новым поворотом. Они вошли в небольшую пещеру, и темнота по ту сторону выходной арки не была сродни тому мраку и черноте, что была позади них. Дзирт затаил дыхание и вывел Гвинвар наружу. Сквозь разорванные облака на ночном небе мерцали звезды. Серебряный свет луны приглушенным сиянием выбивался из-за огромного облака, а ветер заунывно тянул песню гор. Дзирт был высоко в горах, в мире королевств. Он оказался на склоне высокой горы в центре мощного кряжа. Он ничего не имел против порывов ветра, но долго стоял неподвижно и следил за тем, как скитальцы облака проплывают мимо него своим медленным воздушным путем, направляясь к луне. Гвинвар стояла рядом с ним, не осуждая, и Дзирт знал, что пантера будет с ним всегда. Конец книги.